Глава 32. Леди, таково было прозвище манекена, торчавшего в углу диванной. Олегу пришла блестящая мысль выпилить в этой леди дупло и начинить ее тем компрометирующим материалом, который становилось все опаснее и опаснее держать дома. Это были кресты и ордена, визитные карточки и пригласительные билеты к его или ее превосходительству, а также метрики и фотографии, на которых перемешивались преображенские, семеновские, кавалергардские имена и мундиры. Наталья Павловна, несмотря на все уговоры, не желала предать все это огню. «После моей смерти вы можете сжечь все, и пусть это будет тризна по вашей бабушке, но пока я жива, я не разрешаю. ГПУ все равно отлично известно, кто я», — говорила она. У Аси была своя опасная драгоценность, подаренная ей Ниной, уцелевшая в альбомах фотокарточка Олега, мальчиком, в форме пажа. На карточке этой имелась надпись «Олег» в день поступления в пажеский корпус. Ася очень любила эту фотографию и держала ее некоторое время в своей комнате на камине, пока Олег не убедил ее, что это слишком рискованно. С полгода затем карточка пролежала засунутой за картину, и, наконец, было решено передать ее вместе с другими реликвиями на сохранение леди. Конспирация была настолько оригинальна, что догадка, казалось, могла возникнуть только если бы агентам ГПУ пришла неожиданная фантазия перевернуть несчастную леди вниз головой и увидеть при этом следы хирургического вмешательства. А это было маловероятно. Сразу после завтрака Олег заперся в диванной, вооружившись инструментами. Рядом на ломберном столе уже был нагроможден весь тот багаж, который должен был заполнить внутренность манекена. Кое-что было добавлено Ниной, посвященной в замыслы Олега. В этот день, когда все общество собралось к обеду, Наталья Павловна сказала: «Сообщу вам приятную новость. Я ее приберегла к тому моменту, когда мы соберемся все вместе. Лёля выходит замуж, и сегодня вечером будет у нас со своим женихом». Мадам рассыпалась радостными восклицаниями. Ася лукаво улыбнулась, говоря: «Я это знаю». Олег задал несколько конкретных вопросов. Однако Наталья Павловна никаких подробностей касательно личности жениха сообщить не могла. Лёля забегала только на минуту, сияющая, попросила разрешения явиться и так же быстро убежала. Строго говоря, Наталья Павловна уже имела основание относиться с предубеждением к Лёлиному жениху. За несколько дней перед тем Зинаида Глебовна со слезами говорила ей, что Стригунчик явно благоволит к новому поклоннику, и дело клонится к браку. А между тем юноша из партийной среды и воспитан очень поверхностно. Но поскольку сведения эти сообщены были под секретом, Наталья Павловна никогда не позволила бы себе пролить на них свет. В течение всего обеда разговор вертелся вокруг замечательного события. Уходя работать в диванную, Олег сказал: «Я, разумеется, предпочел бы увидеть в этой роли Валентина. Помни, Ася, будь осторожна в разговорах, а сюда входить не приглашай». Молодая пара явилась в 9 часов, сопровождаемая Зинаидой Глебовной. Лёля в своем единственном более или менее нарядном платье и новых туфлях показалась всем очень хорошенькой и оживленной, с порозовевшими щечками. Геня, подвергнутый предварительной обработке со стороны Лёли, снизошел до того, что, здороваясь, поцеловал руку Натальи Павловне. Таким образом, первые минуты прошли вполне благополучно. — Поздравляю тебя, крошка! Рада твоему счастью! — говорила Наталья Павловна со своей неподражаемой, величавой осанкой гранд-дам, целуя Лёлю в лоб. — Садитесь, рассказывайте. Когда же свадьба? Желая благополучно миновать вопрос о церковном венчании, Лёля поспешила прощебетать, что дата еще не установлена. — Где вы служите? — спросила Наталья Павловна Геню. И тут, немало не смущаясь, выложил ей свой цензурный комитет. Наталья Павловна выронила лорнет из горного хрусталя, и он повис на цепочке. Лёля завертелась на стуле, но Олег спас положение тем, что перенес разговор на театральный репертуар, и Лёля уцепилась за него, как за якорь спасения. Ася предложила выступить с пением. В репертуаре был романс «Гретри», который исполняла Лёля, и Ася хотела предоставить сестре возможность показать свой голос. Лёля в самом деле хорошо спела в этот вечер. Слова отвечали ее настроению. «Он говорит мне, я вас люблю, а я чувствую, вопреки моей воле, я чувствую, как бьется мое сердце, а почему оно бьется, не знаю». Наталья Павловна и Зинаида Глебовна смотрели на нее с дивана. «Наши девочки такие талантливые и тонкие, они как тепличные цветы. Эта грубая жизнь сомнет их», — шептала, вытирая глаза, Зинаида Глебовна. — «Не споете ли вы теперь Дунаевского?» — спросил тут Геня. Из Дунаевского Лёля ничего не знала. Зинаида Глебовна улучила минуту и шепнула Наталье Павловне. — «Хам, хам! Что ему среди нас делать? Обратили ли вы внимание на его манеру обращения со мной? Я не выношу эту манеру». Наталья Павловна соглашалась величественным и печальным кивком головы. Геня внимательнейшим образом рассматривал интерьер комнаты. В этот день была продана и уже вынесена из гостиной большая хрустальная люстра, опускавшаяся из плодового букета, вылепленного на потолке. Это существенно изменило вид гостиной, и все-таки комната со своим красным деревом и фарфоровыми свечами в бронзе имела еще очень изысканный облик, а дамы на старинном диване дополняли картину. «Я искала цветов, но магазины пусты. Я мечтала тебе поднести букет пурпурной гвоздики», — сказала Ася. «Что? Гвоздики? Почему именно гвоздики?» — воскликнула Лёля. «Невестам не подносят пурпурных цветов, а только белые», — внесла внушительную поправку Наталья Павловна. «Но почему же гвоздики?» — не успокаивалась Лёля. «Да ведь ты же всегда их любила. Что с тобой, Лёля? На что ты обиделась?» Хорошенькие губы Лёли дрожали. «А теперь я эти цветы ненавижу. Запомни». Стол был уже сервирован, когда мадам обнаружила отсутствие чая в серебряной массивной чайнице и стала взывать к молодежи, чтобы кто-нибудь пощадил ее старые кости и сбегал в магазин. Олег с готовностью поднялся и вышел, забрав с собой пуделицу. Лёля начала ловить Славчика, который с радостным визгом бегал по гостиной. Увертываясь, ребенок выскочил в диванную, Лёля за ним. Геня, тяготившийся чопорными фразами Натальи Павловны, сорвался с кресла и бесцеремонно последовал за невестой. «Что это у вас?» — — спросила удивленная Лёль и остановилась перед перевернутым манекеном, окруженным опилками. Случайно ее еще не успели посвятить в тайну. «Похоже, что вы, товарищи конспирации, тут занимаетесь», — добродушно засмеялся Геня. «Из-за бабушки», — с ноткой жалобы в голосе ответила Ася. «Бабушка не хочет расставаться с семейным архивом. Она ничего не скрывает, и в ГПУ, и в райсовете отлично знают, что она вдова генерал-адъютанта. Однако же могут сказать, зачем мы бережем такие вещи. Вот мы и порешили, лучше спрятать». «Ух, какая девочка чудная! И бант огромный! Сейчас улетит, как бабочка», — сказал Геня, беря в руки одну из карточек. «Это уж не вы ли?» — прибавил он, обращаясь к Асе. «Да, я на коленях у папы», — ответила та. Геня взял другую карточку, где была сфотографирована Наталья Павловна, в боярском летнике и кокошнике. «Какая странная одежда», — сказал он. «Придворная форма», — пояснила Лёля. «Бабушка была фрейлина», — сказала Ася. Он с любопытством взглянул на ту и на другую и взял еще одну карточку. «А это, кажется, ваш муж?» — спросил он уже с новой интонацией. Ася, застигнутая врасплох, растерянно молчала. «Как похож Славчик на эту карточку Олега. Совсем такие же глаза», — сказала Лёля. Геня перевернул карточку и прочел надпись. «Паш», — сказал он и начал перебирать остальные. «Пойдемте в гостиную, к бабушке», — нерешительно сказала Ася. «А кто эти двое в подвенечном уборе?» Со странным упорством продолжал Геня. «Знакомая дама со своим женихом», — ответила Ася. «Кавалергард», — сказала Лёля, предупреждая вопрос Гени и глядя через его плечо. «Он поразительно похож лицом на вашего мужа. Отец или брат?» — спросил опять Геня у Аси. «Брат», — промямлила та, находя слишком неудобным промолчать во второй раз. Ни Ася, ни Лёля не подозревали, что на этой карточке тоже имеется надпись, но Геня перевернул, и все увидели. «На память о дне нашей свадьбы Нина и Дмитрий Дашковы». Геня перевел глаза на Лёлю, и она вдруг вспыхнула и отвела свои, как будто в чем-то уличенные. «Неудобно, что старшие одни в гостиной», — сказала Ася, беспокоившаяся больше всего о том, чтобы Наталья Павловна не сочла невежий Геню, и чтобы Олег не рассердился, увидев его перед манекеном. «Ну, пошли, пошли, уважимте старуху», — добродушно откликнулся Гени. За чаем разговор то и дело приближался то к одной, то к другой пропасти, которую удавалось благополучно миновать только благодаря стараниям Лёли и Олега, с удивительной находчивостью приходившего на помощь. Радость и оживление Лёли потухли с той минуты, как Геня бросил на нее свой взгляд, узнав подлинную фамилию Олега. Ей почудился упрек в этом взгляде, и теперь не терпелось внести ясность в их отношения. Она не могла дождаться конца беседы за чайным столом и вздохнула свободно только когда все вышли в переднюю. Наталья Павловна произнесла несколько приятных фраз. Мать, разумеется, сказала, что если они хотят пройтись пешком, пусть идут вдвоем, а она сядет в трамвай. И вот они идут рука об руку. «А ваша кузина очень мила, прихорошенькая, и так просто себя держит», — сказал Геня. «Боже мой, да как же иначе-то можно себя держать? Так принято, так мы приучены с детства», — возразила Лёля. Они помолчали. «Геня», — тихо сказала она, и маленькая рука протянулась к нему. «Не оскорбились ли вы? Я не собиралась хитрить с вами. Я дала себе слово, что доверю вам нашу семейную тайну, чтобы вы знали, с какими людьми имеете дело. Но вчера я об этом забыла, а сегодня не собралась с духом. Верьте, что ни я, ни Ася никогда не усомнимся в вашей порядочности». Но он не повернулся к ней и не взял ее руку. Глаза его не засветились ей навстречу. Когда, прибавляя шаг и словно убегая от нее, он ответил: «Я на доверие ваше не претендовал и не претендую, но такого пассажа, признаюсь, не ожидал. Можно было предполагать, что все это только нелепое, ни на чем не основанное подозрение». Лёля в изумлении остановилась. «Как предполагать? Как подозрение? Да вы разве уже слышали об этом? Кто мог вам говорить?» «Никто ничего не говорил. Я сам сделал некоторые выводы. Бросимте этот разговор». Наступило молчание. «Отчего у меня вдруг так заныло сердце?» Лёля вновь остановилась, и слезы зазвенели в ее голосе. «Стоит ли расстраиваться, Леночка? Какое нам, в конце концов, до этих людей дело? У нас своя жизнь». Он взял ее под руку. «Послушайте-ка, Леночка, что я вам скажу. Накануне 1 мая у нас в клубе вечер, торжественная часть, ужин, вино, танцы. Все будут с девушками, и я хотел привести свою. Поедет она со мной?» «Леночка, Леночка, милая девочка, ваша кузина хорошенькая, очень хорошенькая. Но изюминка-то в вас, а не в ней. Слышали вы это выражение? Изюминка?» Лёля прижалась к его руке. «Геня, вы меня в самом деле любите?» «Вот так вопрос. Стал бы я иначе вас приглашать. Я часа бы на вас не потратил. После дома отдыха я еще ни на одну девушку, кроме как на вас, не смотрю. Да вот толка-то пока никакого». «Как никакого? Если я ваша невеста, разве это мало?» «Вы знаете, чего я хочу». «Почему же непременно теперь? Зачем ускорять события и напрасно терзать меня?» «Улита едет, когда-то будет». «Почему так, Геня? Свадьбу можно сделать очень скоро. На церковном венчании я не настаиваю, хоть мне и грустно отказаться от него. Ничто не мешает нам стать мужем и женой». Наступила минутная пауза. «В ближайшие дни я не смогу к вам заскочить. У меня срочная командировка. А 30-го вечером заеду, чтобы вместе отправиться на вечеринку. Идет?» «Буду ждать», — ответила Лёля и не решилась повернуть разговор снова на задушевную тему, хоть и чувствовала, что не удовлетворена объяснением. 30-го Геня появился у Лёли в 18:00. «Вы?» — спросила она, выбегая к нему еще в домашней блузке. «Я не ждала вас так рано. Я еще не готова. Мама гладит мне платье». Он поймал ее за руку и увлек в угол. «На вечеринку еще рано, но я приехал попросить вас заехать сначала ко мне. Я не ловелас и не обманщик. Я не стану лживо уверять, что вы уйдете такой же, как и пришли. И все-таки прошу, ведь и меня может обидеть недостаток доверия то в одном, то в другом. Или вы сейчас поедете ко мне, или пусть все между нами кончено. Вот, как хотите». «Но почему так, Геня? Не понимаю ничего. Не надо расспросов, Леночка. Боюсь потерять вас. Довольны вам? По-видимому, родные ваши вам дороже меня. Мои родные тут ни при чем. А отказывать вам я не собираюсь. Объясните яснее. Не стану. Мне ни объяснения нужны. Вот я теперь увижу вашу любовь. Ну, как? Вы так жестко и сухо со мной говорите. А вы смотрите не на тон, а на содержание слов. А что же потом? Потом пойдем в ЗАГС, в день, который наметили, если вы ничего не измените. Он сделал ударение на слове «вы». Она пытливо всматривалась в него, чувствуя, что он чего-то недоговаривает. И опять ее охватила уверенность, что она перед несчастьем, которое стоит тут, у двери, стоит и стучит. Пусть это будет между нами теперь или не будет вовсе, — повторил Геня, глядя мимо нее. Что-то трепыхалось в ее груди, как будто залетела туда и билась там испуганная птица. Она закрыла лицо руками. — Ну, как? Едете или не едете? — приставал он. Потребовать клятву, что он ее не бросит, показалось ей слишком банально, как-то унизительно. Да и что могла значить клятва для такого человека? Она помедлила еще минуту. «Я согласна, Геня. Я поеду. Я верю вам. Запомните это». Он крепко сжал ее руку. «Тогда бегите одеваться, а маме вашей скажите, что вечеринка начинается в 6. Бегите, я подожду». Когда Лёля была готова, Зинаида Глебовна, наблюдавшая за переодеванием, приблизилась поправить на дочери оборку, а потом перекрестила ее со словами: «Ну, Христос с тобой, моя детка, повеселись, потанцуй, а я не лягу, буду тебя поджидать». Пришлось сделать очень большое усилие, чтобы не заплакать и не бросится матери на шею. Все совершилось так быстро и просто, и все с самого начала не так, как у Аси. Венчальное платье с длинным шлейфом, белые-белые цветы, свечи и торжественные песнопения. Без них все приняло оттенок падения, который она смутно предчувствовала и которого боялась. Почему он не захотел дождаться хотя бы ЗАГСа? Непонятный каприз омрачил ее неповторимые минуты и поставил ее в зависимость. А тут еще репродуктор выкрикивает: «Будь, красотка, осторожней и не сразу верь!» А Геня не понимает всего, чем полна ее душа. Ах, эта неуместность мефистофельского хохота! Помогая ей одеваться, он шутит, торопит на вечеринку, и совершенно очевидно, что он не в первый раз. Самого слабого оттенка смущения, растерянности или робости не промелькнуло в нем, хотя он только 3 годами старше ее. В горле у нее стоит комок, и только усилием воли она подавляет желание расплакаться. В переполненном шумном зале стало еще тяжелее. Вот когда довелось сдавать экзамен, пройденный в детстве в школе воспитания. Как часто в воображении она рисовала себе балы, много-много огней, цветы, бриллианты, серпантин, исступленное завывание джаза, шумит ночной Марсель. Дамы в эксцентричных туалетах и красивые смелые мужчины. Весь этот угар оживлял в ней глубоко скрытый темперамент. Те балы, о которых вспоминала мать, ее не привлекали. Этикет высшего круга казался ей скучным, замораживающим. Присутствие высокопоставленных особ, эти дамы с шифром, эти матери, наблюдающие в лорнеты за своей молодежью, постоянная настороженность, чтобы не сделать бестактность, вся официальность, должны были, казалось, ей наводить тоску и лишать сладкого яда эти вальсы и падекатры, несмотря на всю изысканность среды и обстановки. Но здесь, в этой зале, не было ни эксцентричности, ни этикета, а только распущенность. Здесь слишком остро не хватало изящества. Мужчины уж слишком мало были похожи на салонных львов. Женщины расфуфыренные и развязные, жирные еврейки из новоришек, то есть новых богатеек, и пролетарские девицы, державшие носки вместе и пятки в стороны, а толстые руки, сжатыми в кулачки. Короткие юбки открывали неуклюжие колени, губы у всех ярко размалеваны. Безвкусица в одежде, ублюдство манер, визгливый беззастенчивый хохот, запах пота и дешевых духов, красные бутоньерки и обилие партзначков. Все это действовало удручающе. Это было уже совсем не то, чего бы ей хотелось. Замечал или не замечал Геня все это убожество? Он, правда, шепнул ей: «Моя Леночка лучше всех». А в общем, был весел и чувствовал себя, по-видимому, в родной стихии. Веселостью своей он в какой-то мере выказывал безразличие к тому, что произошло час назад между ними, и это оскорбляло ее в самых тонких чувствах. Пришлось встать, когда пили за товарища Сталина. С опущенными глазами, стараясь ничем не выразить кипевшего в ней негодования, она выпила за изверга. А Геня в каком-то глупом восторге еще повторял слова тоста. Он опрокидывал рюмку за рюмкой и подливал ей, требуя, чтобы она выпивала непременно до дна. И это было досадно и скучно. Видя, что он становится все развязнее и развязнее, она пыталась удерживать его. «Геня, не пейте больше! Геня, довольно!» и обрадовалась, когда начались танцы. Однако после нескольких фокстротов он потащил ее в буфет, где опять спросил портвейна. Усаживая ее, он как будто случайно коснулся ее груди, а, наливая ей вино, почти обнял ее. — Геня, ведите себя прилично, или я тотчас уеду домой, — сказала она, окидывая его недружелюбным взглядом. Помните золотое правило: джентльмен может пить, но не может быть пьян. Он, разумеется, стал уверять, что не пьян, совсем не пьян. Не было вальса с веселыми выкриками: «В одну колонну» и «Танцуют все». Эти команды были ей знакомы еще по детским балам. Не было танго, который ей не пришлось танцевать еще ни разу в жизни, только ту-степ и фокстрот, которые танцевали, безобразно прижимаясь друг к другу и покачиваясь из стороны в сторону. — Ты чего это, Геня, не знакомишь нас со своей девушкой? Себе приберегаешь? Пошли теперь со мной, гражданочка. Я этак в обнимку. Услышала она вдруг заплетающийся голос и, обернувшись, увидела пьяную красную физиономию и распахнутую на волосатой груди рубашку. — Благодарю. Я с незнакомыми не танцую, — сдерживая негодование, ответила Лёля и уцепилась за Геню. — Что вы, Леночка, мы тут все знакомы. Это наш завхоз, отличный парень. Пройдитесь с ним, а я сбегаю в буфет вам за шоколадкой. Нет, Геня, я вас прошу проводить меня домой. Я очень устала, меня ждет мама. А вы можете снова вернуться и танцевать хоть до утра. И так как завхоз уже ретировался, прибавила: я не желаю танцевать с подобным типом. Он едва на ногах держится. Разве вы не видите? Нет, Геня, вы сначала проводите меня, а потом пройдете в буфет. Он повиновался ее повелительному тону, но как только они оказались в такси, он, словно изголодавшись по ней, схватил ее в объятия, ощупывая жадными руками ее маленькие груди, которые ей не приходилось стягивать бюстгальтером. Так они были миниатюрны. «Геня, Геня, что вы делаете? Не нужно!» — прошептала она, забывая, что он не понимает по-французски, и отстраняя его. Но он сжал ее еще сильнее. «Вы только не вздумайте прогонять меня! Я еще не успел на вас порадоваться, посмаковать. Обещайте, что ваша любовь у меня останется, что бы ни случилось!» Бормотал он заплетающимся языком. «Геня, перестаньте! Мы не одни. Потом поговорим». «Нет, теперь, а то я ночь не буду спать. Вчера, Леночка, вчера у меня был неприятный день. Мне это тяжело, честное ленинское. Уж этот мне Шерлок Холмс. Ему охота по службе выдвинуться, а я тут при чем? Я вообще-то честно люблю вас. Вы милашка такая. Только зря вы мне вашего пажа подставили». «Что? Что?» — в ужасе вскрикнула Лёля. «А вы обещаете, что не разлюбите», — продолжал бормотать Геня. «Ну да, может быть, они не узнают. Я вас спрашиваю, где тут моя вина? Я сам пострадавший, помешали моему счастью с девушкой. Я вас спрашиваю, у меня любовь, а они лезут. Дашкова им подавай». Геня совсем раскис и, свернувшись клубком, соскользнул, словно куль, к ее ногам. Шофер в эту как раз минуту затормозил перед домом Лёли. «Ну, девушка, кавалер ваш, видать, совсем размокропогодился. Как нам теперь быть с ним? В отрезвиловку, что ли, доставить?» Но Лёля, вся заледенев, не понимала, о чем он говорит. «Господи, господи, что же это?» — повторяла она, хватаясь за голову. «Да ничего, протрезвиться. А вот кто мне теперь платить будет? Есть у вас деньги, девушка?» Сообразив, наконец, о чем говорит шофер, Лёля стала растерянно шарить у себя в сумочке и в карманах, где, к счастью, неожиданно отыскала то, что было нужно. Протянув деньги шоферу, она назвала адрес Гени, а сама бросилась к подъезду, словно убегая от погони. «Боже! Боже!» — слетало с ее холодных губ.